Глава 22. Профессор Ричард Тауб Маттерс был высок и сухопар. Кожа темная, с красноватым отливом, как дань былой моде, короткая стрижка в стиле афро, скромная манера держаться. Одет он был вполне по-профессорски. Твидовый пиджак и галстук-бабочка. Не хватало только традиционных замшевых заплат на локтях. Он кивнул Райму, дважды мельком глянув на его коляску, с остальными поздоровался за руку. Райм время от времени читал лекции по криминологии в местных колледжах и в таких крупных университетах был гостем нечастым. Однако один знакомый профессор порекомендовал ему Маттерса, который сам по себе был целый университет. Профессор юриспруденции, Маттерс преподавал уголовное, конституционное и гражданское право, вел спецкурсы для аспирантов, читал лекции по афроамериканской истории для старшекурсников. Маттерс внимательно выслушал рассказ Райма о Чарльзе Синклтоне, его участие в движении в защиту гражданских прав, о тайне, о том, как против него, вероятно, сфабриковали дело. Затем Райм поведал о том, что произошло с Женевой. Пораженный профессор заморгал. «Тебя пытались убить?» Женева молча кивнула. Райм посмотрел на Сакс. «Покажи ему письма Чарльза». Маттерс расстегнул пиджак, надел стильные очки в тонкой оправе, неторопливо, внимательно прочитал все письма Чарльза Синглтона, кивая время от времени и один раз едва заметно улыбнувшись. Закончив изучение, он снова бегло их просмотрел. Удивительный человек, вольноотпущенник, фермер, служил в 31-м негритянском полку, участвовал в битве при Аппоматоксе. Он снова принялся перечитывать письма. И Райм едва сдержался, чтобы его не поторопить. Наконец профессор снял очки, протер салфеткой стекла и сказал задумчиво. «Значит, он участвовал в принятии 14-й поправки. Интересная получается картина». Стараясь не выказывать своего нетерпения, Райм спросил. «Да. И что за картина?» «Я имею в виду полемику, разумеется». Райму хотелось схватить профессора за лацканы и прикрикнуть, чтобы тот немного поторопился. Вместо этого он только нахмурил брови. «Какую еще полемику?» «Небольшой исторический экскурс», — предложил Маттерс. Райм вздохнул. «Начинайте». «Конституция Соединенных Штатов — документ, который учреждает американское правительство». Институт президентства, Конгресс и Верховный суд. Она также предписывает, как мы должны поступать, и имеет приоритет над остальными законами. Так вот, нам, жителям этой страны, всегда хотелось иметь равновесие. С одной стороны, достаточно сильное правительство, которое защищает нас от внешних угроз и управляет нашей жизнью. С другой, чтобы оно не превратилось в средство угнетения. Когда отцы-основатели перечитали Конституцию, уже после принятия, она показалась им слишком суровой, в том смысле, что допускала возможность возникновения диктаторского правительства. Поэтому было принято 10 поправок, так называемый «Биль о правах», из которых первые 8 наиболее значимы. В них излагаются основные права, защищающие граждан от притеснения со стороны федеральной власти. Например, ФБР не имеет права вас арестовать без веского основания. Конгресс не вправе отбирать у вас дом для строительства федеральной дороги, не выплатив компенсацию. Вы вправе рассчитывать на справедливый и беспристрастный суд, где решения выносят независимые присяжные. Вас нельзя подвергать жестоким и необычным наказаниям и так далее. Однако заметили, какое здесь ключевое слово? Райму показалось, что профессор их экзаменует, но Маттерс продолжил, прежде чем кто-нибудь успел ответить. Федеральный. Жизнью каждого американца управляют два разных правительства. федеральное правительство в Вашингтоне и правительство штата, в котором живет гражданин. Биль о правах ограничивает только то, что может сделать нам федеральное правительство. Конгресс и федеральные службы, такие как ФБР и Управление по борьбе с наркотиками, но фактически никак не защищает от посягательств на права человека со стороны правительств штатов. А именно законы штата, в первую очередь, влияют на нашу жизнь. Большинство уголовных дел, общественные учреждения, вождение автомобиля, внутренние отношения, права наследования, гражданские иски – все это относится к юрисдикции штатов. Пока, надеюсь, понятно? Конституция и Биль о правах защищают нас только от Вашингтона, но не от посягательств со стороны Нью-Йорка или Оклахомы. Райм кивнул. Долговязый профессор устроился на лабораторный табурет, покосился на чашку Петри с зеленой плесенью и продолжил. Теперь давайте обратимся к 60-м годам 18-го столетия. Выступавший за сохранение рабства Юг проиграл войну, и мы приняли 13-ю поправку, запрещающую рабство. Целостность страны была восстановлена, принудительный труд стал вне закона, и наступило царство гармонии и свободы. Верно? Он усмехнулся. Как бы не так. Отменить рабство оказалось мало. Даже на севере после войны отношение к чернокожим только ухудшилось, потому что за их свободу погибли столько молодых парней. Законодатели в Штатах приняли сотни дискриминационных законов. Неграм запретили голосовать, занимать государственные посты, иметь частную собственность, появляться в публичных местах, давать свидетельские показания в суде. Для многих жизнь осталась не лучше, чем во времена рабства. Но следует помнить, что все эти законы принимались на уровне штатов. Биль о правах не мог этому помешать. В Конгрессе решили, что гражданам необходима защита от местных правительств. Тогда и была предложена 14-я поправка. Маттерс посмотрел на компьютерный монитор. «Не возражаете, если я воспользуюсь интернетом?» «Пожалуйста», — ответил Райм. Профессор набрал вопрос в поисковике «Альта Виста» и через секунду скачал какой-то текст. Вырезал из него фрагмент и скопировал в отдельное окно. На всех мониторах в лаборатории появилось. «Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов. Равно как ни один из штатов не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры, либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона». «Это отрывок из первой статьи поправки», – прокомментировал он. «В нем значительно ограничивается влияние штата на своих граждан. В другой части, которую я опустил, штатам рекомендуется предоставлять чернокожим, точнее, чернокожим мужчинам, право голоса. Пока все ясно». «За мыслью следим», — ответила Сакс. «Далее, собственно, процедура принятия. Поправка Конституции должна быть одобрена Конгрессом в Вашингтоне, а затем тремя четвертями всех штатов. Конгресс утвердил 14-ю поправку весной 1866 года и направил ее для ратификации штатам. Двумя годами позже она была, наконец, одобрена необходимым количеством штатов. Однако с тех пор то и дело слышатся голоса, что процедура принятия и ратификации была осуществлена ненадлежащим образом. Это и есть та полемика, на которую я ссылался. Многие полагают, что поправка недействительна». Райм нахмурился. «Правда? И что же, по их словам, было не так с принятием?» «Приводились разные аргументы. Несколько штатов, проголосовавших в защиту поправки, позже отозвали свое согласие, но Конгресс их проигнорировал. Некоторые утверждают, что она была ненадлежащим образом представлена и одобрена Вашингтоном. Также высказывались заявления, что в законодательных органах штатов имели место подтасовка результатов голосования, подкуп и даже запугивание. «Запугивание?» — Сакс кивнула на письма. Чарльз об этом упоминал. Маттерс начал объяснять. «Политическая жизнь тогда отличалась от сегодняшней. То была эра, когда Джей Пи Морган сколотил собственную маленькую армию, чтобы разобраться с наемными войсками своих конкурентов. Джея Гулда и Джима Фиска в споре за обладание железнодорожной компанией. А полиция и правительство даже пальцем не пошевелили, преспокойно наблюдали за происходящим. Также следует понимать, что 14-я поправка подняла бурю эмоций. Страна едва не рассыпалась, погибли 500 000. Столько же, сколько мы потеряли во всех остальных войнах, вместе взятых. Не будь 14-й поправки, южане могли бы получить большинство в Конгрессе и вновь расколоть страну. Возможно, опять началась бы война. Взмахом руки Маттерс указывал на лежащие перед ним письма. «Ваш мистер Синглтон, очевидно, был в числе тех, кто отправился убеждать местных законодателей голосовать в защиту поправки. Что, если он натолкнулся на доказательства, сводящие на нет ее легитимность? Подобная тайна определенно могла бы его тяготить. Тогда, возможно, — вслух предположил Райм, — какая-то группа лоббистов, ратующих за принятие, сфабриковала дело о краже, чтобы дискредитировать Чарльза. Так что, даже реши он все рассказать, ему бы все равно никто не поверил. Разумеется, это не могли быть крупные фигуры вроде Фредерика Дугласа, Стивенса или Самнера. Впрочем, политиков, желающих скорейшего принятия поправки и готов ради этого на все, тогда было немало. Профессор повернулся к Женеве. Что объясняет, почему этой юной леди сейчас угрожает опасность? «Каким образом?» — спросил Райм. Историческое обоснование он уяснил хорошо, однако более широкие последствия оказались не столь очевидными. Ответ прозвучал от Тома. «Достаточно раскрыть газету». «В каком смысле?» — рявкнул Райм. Маттерс объяснил. «В газетах ежедневно рассказывается о том, какое влияние 14-я поправка оказывает на нашу жизнь». Прямо об этом может не упоминаться, однако она остается главным оружием в арсенале наших гражданских прав. Сама ее формулировка весьма расплывчата. К примеру, что значит «надлежащая правовая процедура», а «равная защита закона» или «привилегии и льготы»? Разумеется, расплывчатость была внесена намеренно, для того, чтобы Конгресс и Верховный суд могли создавать новые механизмы защиты, адаптированные к обстоятельствам каждого следующего поколения. Из этих нескольких слов вышли сотни разных законов, касающихся далеко не только расовой дискриминации. Поправку использовали для отмены дискриминационного налогообложения, для защиты бездомных и труда несовершеннолетних, для гарантирования малоимущим основной медицинской помощи. Она лежит в основе равноправия сексуальных меньшинств. Ежегодно на ней строятся тысячи дел по правам заключенных. Вероятно, наиболее обсуждаемым стало использование поправки для отстаивания права женщин на аборты. Без 14-й поправки правительства штатов могли бы приравнять докторов, делающих аборты, к убийцам, заслуживающим смертной казни. А сегодня, после 11 сентября, именно 14-я поправка не позволяет штатам проводить повальные аресты мусульман и держать их в заключении столько, сколько понадобится полиция. Его лицо застыло в глубокой озабоченности. Если благодаря тому, что узнал Чарльз Синглтон, 14-я поправка будет признана недействительной, свободе, как мы ее себе представляем, придет конец. Но, допустим, он действительно нашел тому доказательство, и поправка действительно не имеет законной силы, заговорила Сакс. Ее можно попросту снова ратифицировать? Разве нет? Профессор иронически усмехнулся. Ничего подобного. Все современные исследователи сходятся в одном. 14-я поправка была принята в единственный возможный для этого момент нашей истории. Если Верховный суд признает ее недействительной, ну, несколько законов мы сможем восстановить. Но главное оружие, защищающее гражданские права и свободы, будет утрачено навсегда. «Если это мотив, то кто может стоять за нападением на Женеву?» — спросил Райм. «Кого мы должны искать?» Маттерс покачал головой. «Ну, список бесконечен. Десятки тысяч людей заинтересованы в том, чтобы поправка осталась в силе. По политическим убеждениям они могут быть как радикалы, так и либералы. По признакам расовой или сексуальной ориентации – члены меньшинств. Защитники социальных программ, медицинских гарантий малоимущим, прав на аборты, прав гомосексуалистов, прав заключенных, прав рабочих. Мы считаем экстремистами правых религиозных фанатиков, матерей, кладущих своих детей на подъездные дороги к абортариям, или тех, кто устраивает взрывы в государственных учреждениях. Но убивать ради принципов могут не только они. В Европе теракты устраивали в основном левые радикалы. Боюсь, не могу предложить ни малейшей догадки. «Нам требуется как-то сузить круг подозреваемых», — сказала Сакс. Райм медленно кивал, размышляя, что им следует сосредоточиться на поимке объекта 10-9 и надеяться, что он выведет их на того, кто его нанял. Или найти улики, указывающие на заказчика. Однако он интуитивно чувствовал, что все это тоже важная информация. Если ответа нельзя найти в настоящем, следует обратиться к прошлому. Очевидно, заказчику убийства больше нашего известно о событиях 1868-го. Если мы выясним, что именно узнал Чарльз, что предпринял, его тайну, правда, о краже, у нас появятся зацепки. Мне нужно больше информации о Нью-Йорке того времени, о холмах Висельника, о кладбище Поттерсфилд, все, что можно узнать. В голове промелькнуло какое-то воспоминание, и он сосредоточенно сдвинул брови, затем сказал Куперу. «Когда ты в первый раз делал поисковый запрос о холмах Висельника, то нашел статью о фонде Сенфорда». «Да, точно. Она осталась в компьютере?» Мел Купер всегда все сохранял. Сейчас он вывел статью из «Таймс» на монитор. «Вот, пожалуйста». Из статьи Райм узнал, что фонд Сенфорда располагает обширным архивом по истории Северного Вестсайда. «Позвоните тамошнему директору Уильяму Эшбери. Скажите, что нам надо поискать кое-что в его библиотеке», — распорядился он. «Сейчас сделаю». Купер снял трубку и после недолгого разговора доложил. «Сказали, что будут рады помочь. Эшбери лично отведет вас к смотрителю архива». «Кому-то надо туда съездить». Райм, приподняв бровь, посмотрел на Сакс. «Кому-то?» «Не помню, чтобы я вытянула счастливую соломинку. И кто, по ее мнению, должен этим заняться?» «Пуласки в больнице. Белл со своей командой охраняет Женеву. Купер, технарь-лаборант, селит то здесь, старший по званию. Ему не пристало заниматься скучными мелочами. Не бывает мелких мест преступления. Бывают мелкие следователи», — укорил ее Райм. «Как смешно», — кисло ответила Сакс, затем накинула куртку и взяла сумочку. «Да, и еще», — сказал Райм уже серьезно. Амелия вопросительно приподняла бровь. Нам известно, что мы для него цель. Мы, то есть полицейские. Не забывай про оранжевую краску. Смотри, нет ли поблизости строителей или дорожников. Хотя, знай его, надо за всеми приглядывать. Поняла. Сакс записала адрес фонда Сентфорда и вышла. После ее ухода профессор Маттерс снова просмотрел письма и остальные бумаги, затем вернул их Куперу. Посмотрел на Женеву. «Когда мне было столько, сколько сейчас тебе, в школах афроамериканскую историю не проходили. Интересно, что там? Курс на 2 полугодия?» Женева нахмурилась. «Афроамериканская история? Нет такого предмета в моей программе». «А по какой дисциплине ты пишешь доклад?» «По языку». «Вот как?» «Значит, черная история будет на следующий год?» Девушка на секунду замешкалась, затем сказала. «Я вообще отказалась от этого предмета». «В каком смысле?» Видимо, в тоне профессора Женева уловила нотки укоризны. «Этот предмет оценивается только как зачет или не зачет. Надо всего лишь прослушать курс. Мне такой предмет в аттестате не нужен». «Но и вреда в этом тоже нет». «А какой смысл?» — резко спросила она. «Сколько раз можно это выслушивать? Дело Амистада, торговцы живым товаром, Джон Браун, законы Джима Кроу, Браун против Министерства образования, Мартин Лютер Кинг, Малкольм Икс». Она замолкла. Примечание. Перечисляются известные в истории США судебные дела по работорговле и расовой дискриминации, а также борцы за равноправие чернокожих. Конец примечания. С беспристрастностью профессионального лектора Маттерс спросил. «Всего лишь занудный скулёж о прошлом?» Поколебавшись, Женева кивнула. «Думаю, да. Можно и так сказать. В смысле, на дворе 21 век, пора двигаться дальше. Битвы остались в прошлом». Профессор улыбнулся, посмотрел на Райма. «Ну что ж, удачи вам. Дайте мне знать, если еще смогу быть вам полезен. Обязательно». Сухопарый профессор направился к выходу. У двери он обернулся. «Да, и еще, Женева, что?» «Никогда не задумывалась?» «Я, как человек, успевший пожить несколько дольше твоего, иногда задаюсь вопросом, на самом ли деле битвы остались в прошлом?» Он кивнул на доску с таблицей и письма Чарльза. «Может быть, просто стало труднее распознать врага?»